Глава 7. В квартире воцарилась гробовая тишина. Было слышно, как ходят настенные часы с кукушкой. Нахмурившись, я посмотрел на Степаныча. Тот уперся в меня взглядом своих выцветших когда-то голубых глаз. Марина затаила дыхание и бегала взглядом по всем, кто был в комнате. Слова Степаныча напугали ее не на шутку. Это было видно по легкой бледности на щеках девушки, по побелевшим губам и нервному взгляду. «Так ли важно, чью, Степаныч?» — ответил я. «Если бы ты увидел, как девчонка амбалы крутит, мимо бы прошел». «Неразумно это, Витя, влазить в разборки авторитетов», — сказал Степаныч. «У нас и так проблем по горлышко, а теперь еще и она на нашу голову навязалась». Женя бросил на Марину усталый, почти безразличный взгляд. Ефим смотрел заинтересованно, я не показал вида, что слова Степаныча произвели на меня впечатление. «Какие еще разборки авторитетов?» — спросил, наконец, Ефим. «Перед нами стоит Марина Иосифовна Колымова», — проговорил Степаныч безэмоционально. «Ее дед Марат Игоревич Колымов по прозвищу Колым. Он в Армавире еще с 80-х годов ходит у братвы в почете. Отец ее — Иосиф Колымов». «Колымов? Знаю я эту фамилию. Знаю. Еще с прошлой моей жизни. Вспомнил я, что было тогда, в 90-е, связано с этой фамилией. Все газеты в ту зиму об этом писали. Многие об этом судачили. Когда вспышка памяти прострелила мозг, я вдвойне убедился, что поступил сегодня правильно. Смутно я припомнил ту историю, когда зимой 93-го одну девушку, внучку армавирского авторитета, нашли в квартире мертвую. Тогда в Следственном комитете постановили, что стала она жертвой конфликта между преступными группировками, а фамилия у нее и была Колымова. Редкая, как услышишь, сразу вспоминается». Все переглянулись, Марина опустила взгляд, сутулила и обняла собственные плечи. «А Иосиф Колымов, мразь и подонок, каких поискать?» Продолжал Степаныч, совершенно не смущаясь Марины. Сначала я подумал, что девушка обидится на такие слова Степаныча, но она только помрачнела. Казалось, все в комнате ждали, когда же она ответит. «Что ж», — грустно вздохнула Марина, — «соглашусь с вами, но родители, к сожалению, не выбирают, вот и я не выбирала такого отца». Степаныч, который сначала относился к девушке с явным холодом, казалось, даже едва улыбнулся ее словам. Посмотрел он теперь на Марину как-то теплее. А может быть, мне все это только показалось? «А вы откуда меня знаете?» — решилась Марина спросить у Степаныча. «Я здесь много кого знаю, девочка». «Может, в разборке авторитетов влезать и неразумно?» — ответил я. «Но кто бы из нас мимо прошел, если бы увидел, как мрази какие-то девчонку крутят?» «Тут сложновато будет пройти», — скрестил руки на груди и согласно кивнул Женя. «И верно. Я бы не прошел». Степаныч сцепил кисти толстых, но крепких своих рук спереди на объемном животе, потом уставился на девчонку. «Надо что ж уже поделать. Уже влезли. Теперь нужно до конца дожимать, как-то выкручиваться». «Благо, если и влезли, то не глубоко», — сказал я. «Вернем девчонку деду и дел с концом». «Давай», — обратился я к Марине, — «давай я тебя прямо сейчас отвезу домой. Хочешь?» «Который час?» — спросила девушка. «От тех бандитов я слышала, что их главный на стрелку с дедушкой собирается в 15:30». 3:15, — глянул Степаныч на свои командирские. «Телефон! Телефон мне нужен!» — вскрикнула Марина. «Деду позвонить, рассказать, что освободили уже меня». «Я знаю, где тут телефон-автомат», — сказал Женя. «Совсем недалеко, несколько минут на машине». «Ну, тогда давай, Марина», — глянул я на нее. «Поехали. Прокачу тебя до телефона, а потом и к Колыму в гости завезу». «Давай мы с тобой», — воскликнул Ефим. «Чего он один попрется? А, мужики, не отпустим же мы его одного». «Всем ехать нельзя», — покачал Степаныч головой и обратил свое грубое лицо к Марине. «Колым хоть и старый, но суровый мужик. За своих рвал в молодости как надо. Может принять нас за братков, если поедем толпой». «Я с собой только Женьку возьму», — я посмотрел на Корзуна. «Ну как, поедешь со мной, «А почему бы не поехать?» — пожал плечами Женя. Тогда мы оставили Степаныча с Ефимом в квартире и втроем спустились к моей машине. Шли осторожно, чтобы ненароком не нарваться на этих двух утырков, у которых я увел девушку. Сели в машину, поехали. «Тяжеловато быть внучкой авторитета?» — спросил я, глядя на Марину через зеркало заднего вида. «Да как ни странно, в основном нет», — ответила она. «Меня как-то дедовы дела никогда не касались». «Значит, не каждый день тебя похищают», — хмыкнул Женя. «Не, это первый раз». Выехав со двора, я по Жениному направлению поехал вправо по относительно широкой двухполосной улице Жукова. Там нужно было еще раз свернуть вправо и совсем чуть-чуть проехать до почты, рядом с которой можно было найти телефонные аппараты. «И что у твоего деда за терки и с кем, знаешь?» — спросил я по дороге. «Не». — повторила Марина с точно такой же интонацией, как и в прошлый раз. — Говорю же, я от этого всего далека была. Если я как-то соприкасалась со всей этой мерзостью, то только через отца. Деда всегда пытался, чтобы мы с мамой жили, как в нормальной семье. Чтобы не видели ничего, что нам видеть не полагается. Чтобы ни о чем таком не знали. Но папа эту дедову завесу удачно рассеивал. — Рассеивал? — посмотрел я на Марину через зеркало. Девушка спрятала глаза. «Мне бы не очень хотелось вспоминать все это». «Как скажешь», — с улыбкой ответил я. С минуту ехали мы молча. Женя расстегнул армейский свой ватник, запарился, видать, но ничего не сказал. Я врубил печку посильнее. На улице холодало, а Марина-то была без верхней одежды. «Играл он много. Пил, маму бил», — вдруг заговорила она глуховатым голосом. «Считал, раз дед у нас был когда-то сильно связанный с преступным миром, то можно ему ходить перед всеми бесстрашным. Ну и находил проблем себе на голову». Мы с Женей переглянулись. Я не стал ничего говорить в ответ, Женя тоже. «Ни раз и ни два проигрывался отец в карты, тем самым крупные проблемы доставлял нашей семье», — продолжала она. «Деду за него постоянно вступаться приходилось». А 2 месяца назад крепко они с дедушкой поругались, да так, что отец пропал. А я его с тех пор не видала даже. Даже не знаю, жив ли он. Слышала дедов с мамой разговор. Вроде снова тогда отец проигрался в карты». «Соболезную», — обернувшись, сказал Женя. «Да нет, не надо. Я не жалею о нем. У нас с отцом сложные были отношения, тяжелые. Когда он ушел, мне даже как-то дышаться лучше стало». «Все будет хорошо, Марина», — ответил я, — «не переживай». Потом недолго ехали молча. Женя не выдержал духоты, но не стал открывать окошко, видя, что Марине вполне себе приятно ехать в нагретом салоне. Вместо этого он стал копаться на пассажирском переднем сиденье и стягивать с себя армейский свой ватник. Когда закончил, протянул его назад Марине. «Кинь куда-нибудь на заднее, пожалуйста, а то жарковато». Марина приняла верхнюю одежду молча. Я услышал, как она стала ее складывать, чтобы большой и пышный ватник занял сзади меньше места. А потом внезапно вскрикнула, да так, что я выдал по тормозам, и копейка, что ехала сзади, чуть не врезалась в багажник моей пятерки, но успела затормозить. Женя обернулся к Марине, я свернул на обочину и остановил машину. «Что такое?» — тоже обернулся я. «Там». Выпала из кармана, белая как смерть Марина, поджала ноги и указала вниз Жене под сиденье. Закатилась. «О, угрюмый обычно Женя даже заулыбался. Сейчас, без паники». Он полез между сидений. «Ну, аккуратно. На рычаг передач не ложись», — буркнул я. «Ща-ща». Женя протиснулся назад на целый корпус. Стал лазить руками по полику под ногами Марины. «Достал», — сказал он немного натужно и полез обратно. Потом, как ни в чем не бывало, показал нам обоим ручную гранату F1 в осколочной рубашке. «Ты до сих пор с собой финишу носишь?» — спросил я буднично. «Ого, не расстаюсь. Без нее, если выйду из дома, то будто голый», — Жек обернулся. «Видать, выпала из бушлата». Марина все это время сидела тихо, как мышка. Побледневшая, она испуганно смотрела на нас. «А, да ты не бойся», — поспешил я успокоить девушку. «Она у Жеки не боевая». «Ого», — подтвердил он, — «так, на счастье. Я когда в Афгане служил, гоняли мы по горам маджахедов, ну и шел как-то у нас ближний бой, очень ближний. Мы в одном ущелье сидим, душманы в другом, идет, значит, перестрелка. Ну и тут бабах! Падает к нам с пацанами гранат прямо под ноги. Ну и вижу я, что отбросить уже не успею. Умирать, в общем, приготовился. Слушая историю Жени, я тронулся и вклинился в остальной поток, поехал дальше. Женя обычно был довольно угрюмым и неразговорчивым человеком, если, конечно, не находился в нашей компании. Но вот почему-то, когда рассказывал он эту историю с гранатой, становился таким, каким и был раньше, до войны, веселым, с блеском в глазах. Взгляд его даже как-то молодел, становился ему по возрасту. Я знал, в чем дело. Напоминал ему этот случай о том, что он еще живой человек. Граната напоминала ему о жизни. Бросит он ее, эту гранату, дома, только когда женится на Лерке, да родится у нее сын Дима. «Она взяла, да и не взорвалась», — продолжал Женя. «Ну, я ее с собой прихватил. Оказалось, взрыватель был неисправный. Ну, я гранату разрядил, вынул все взрывчатое вещество, а оболочку оставил. Ношу с собой теперь, на счастье». «А, вот как. Ну, тогда ладно», — ответила Марина несмело. До телефонов и автоматов мы добрались, когда в запасе оставалось у нас еще минут пять. Женя спросил, что мы можем уже не успеть. Наверняка Кулым уехал уже на стрелку. «Я помню номер дедушкиного сотового телефона», — сказала Марина. «Сумей ему дозвониться, главное — предупредить». Я завернул к старому зданицу почты, что расположилось аккуратно на въезде в очередные армавирские дворы. Когда увидел, кто стоит возле телефона, шепнул Марине. «Вы не спрячься». «Что?» «Под сиденье, быстро». Марина послушалась и легла на заднем. Я же не подал виду, что что-то произошло, просто припарковал машину под стеной одного из домов. «Ты чего?» — спокойно спросил Женя, поигрывая своей гранатой. «Видишь вон тех?» — я кивнул. «Не пялься ты так, заметят». «Ну, вижу», — подтвердил Женя. «Те, что на бэхе?» «Да, это у них я Марину увел». У телефонных автоматов, что висели на стене почты, под бледно-желтыми защитными козырьками полукруглой формы, стояла уже знакомая мне БМВ. В ней сидели и о чем-то болтали те самые бандитские хари, худощавый Серега и здоровяк по имени Леня. Оба зыркнули на нас, когда моя пятерка завернула и стала метрах в 50 от них, но быстро потеряли к нам интерес. О чем-то разговаривая, они курили, переругиваясь. «Подождем, может, уедут», — ответил с каменным лицом Женя. «Нету времени ждать», — пискнула Марина с заднего сиденья. «Блин, все пропало, кажется». Первая мысль была о ПМе, которую я отжал у Худова, но потом прострелила досадой. Быстро вспомнил, что оставил его у Ефима, забыл в торопях. Скоро соображая, я глянул на узкий грязный закуток, что остался между зданиями почты и хрущевкой. Быстро осмотрелся, потом сказал. «Жень, дай-ка мне твою гранату». «Зачем?» — удивился Женя. «Да не бойся, ничего с ней не будет. Сейчас я расскажу, как мы поступим дальше. Да, еще, Жек, одолжи мне свой шарф». «Слушай, завязывай, а?» — вздохнул Серый. «Мне эта иностранщина на нервы действует, сил нет никаких». «Чего?» — удивился Леня. «Не нравится. Это же это, как ее, Уитни Хьюстон. Не смотрел? Телохранитель же. Отличный фильм. Хочешь кассету дам?» В машине Уитни Хьюстон тянула свое «And I will always love you». «Нет, не хочу», — сжался на сиденье Серый. «Я вообще всю эту зарубежную херню не очень. А есть у тебя что-нибудь нормальное? Ну, не знаю, Асмолов там или Березинский?» «Есть Майкл Джексон». «Тьфу ты!» — сплюнул Серый сухо. «Да иди ты со своим Майклом Джексоном!» «Ну ты чего?» — нахмурился Леня. «Джексон вон какой популярный, и песни у него хорошие». «Вот, из-за таких, как ты, Леня!» — выпрямился на сиденье Серый и погрозил подельнику пальцем. «Мы из СССР и просрали. Наслушались вы иностранного дерьма, и давай свои джинсы носить, да страну разбазаривать». «Да че ты?» — обиделся Леня. — Чё ты перегибаешь? — Да вот у меня где уже твои Хьюстоны, Джексон и прочая попсовая параша, — схватился за шею Серый. — Ну ладно, ладно, выключу сейчас. — Здорово, мужики! — нагнулся к ним в открытое окно какой-то парень с лицом, замотанным шарфом по самый нос. — Ну, чё вы тут стоите? Оба бандита так увлеклись спором, что аж подпрыгнули, когда он появился. «Вот зараза!» — вскрикнул Серега. «Елки, мужик, ты чё, попутал?» — закричал ему Леня. «А ну, вали отсюда, пока жопа тебе пулю не начинил!» «Да вы что, мужики?» — играючи спросил парень и добавил. «Я ж только спросить хотел». «Че спросить?» — разозлился Серега и полез за пистолетом, но потом отдернул руку, вспомнив, что ствола у него больше нет. «Вали давай!» «Я тебя сейчас прям тут пристрелю!» — разозлился Леня. «Спросить?» — сказал парень, приглушенным через шарф голосом. «Как голова, Серега? Болит еще?» Оба бандита замерли в изумлении. У Сереги даже ноги похолодели от услышанного. «Че ты несешь?» — сглотнул он. «Какая голова?» «Твоя», — хмыкнул парень. «Или надо было тебе сильнее ее пробить?» Бандиты в салоне вообще окоченели. Потом рванулись, норовя выбраться из машины. «Ну-ну, тише», — сказал парень и достал из-за пазухи гранату, вынул чеку, показал ей им, зажав рычаг запала взрывателя. «Давайте без резких движений, мужики». «Ты чё, мужик?» — испугался Серый. «Руки, чтоб я их видел». Оба подняли руки. «А теперь выходите из машины, мрази, но медленно, не то взорвут тут все, к чертовой матери». Бандиты медленно по одному вышли из машины, оба не спускали глаз с Женькиной пустой гранаты в моих руках. «Ты кто такой, мужик? Че тебе надо?» — сказал Леня, пытаясь, чтобы голос не дрожал. «Закрой хлебало», — ответил я. «Ствол где?» «У твоего дружка его нету, это я знаю, и ты свой давай на землю». Бандит сглотнул и отдернул полы кожанки. Достал из-за пояса целую американскую беретту. «Ого!» — присвистнул я. «Где взял такое добро?» «Брат из Америки привез», — заикнулся он. «Ну, ништяк. Ствол на землю. Быстро. Подтолкни ко мне». Леня подчинился, и чернобокая беретта загрохотала по асфальту. Демонстрируя им гранату, я поднял пистолет и сунул в карман. «А теперь пшли оба смотреть на меня». «Это как идти? Спиной, что ли?» — удивился Серый. «Как хочешь, так и иди, только чтобы я твои моргало видел». Мужики снова туповато переглянулись, а потом попятились с поднятыми руками через двор. «Мы же не видим, куда идти», — резонно заметил Леня. «Ничего, я подскажу». Я завел их спиной к пустырю между зданиями. В следующее мгновение притаившийся там Женя взял здоровяка на удушающий и втащил к себе. Мелкий Серега испуганно обернулся, и я снова дал ему по голове, но теперь гранатой. Вместе мы ввалились к Женьке, который уже пристраивал здоровяка у стеночки. «Ну и чего теперь?» — утерся Жека. Я просигналил Марине, и та побежала звонить по телефону. «Обыщем их и отвезем к Кулыму. Будут у него теперь свои заложники», — проговорил я. Мы стали обыскивать бандосов, вытащили немного денег, я снял с пояса Лени пейджер. Стал читать последние сообщения. «А с машиной их чё?» — спросил Женька. «Возьмем. У нее багажник побольше. А этих двоих куда-то надо деть». В следующее мгновение пиликнуло. Экран пейджера в моих руках загорелся. «Сообщение прислали», — буркнул Леня безэмоционально. «Угу», — читался я в сообщении. Нахмурился. «Плохо дело». «Чё такое?» «На вот», — протянул я ему маленькую черную коробочку. «Сам почитай».